А что до вампирьих? Какой смысл их считать? Но если тебе так хочется, то можешь посчитать сам. Сейчас идет 1553 год. Когда меня обратили, шел 1424 год от эльфийского исхода. Расчет несложный. Не буду я считать, раз тебе это неприятно. Не хочешь говорить? Не надо. Время за разговором прошло незаметно. Вдали уже показались стены Вольграда, когда Олег вспомнил о стоящей перед ними проблеме. Скажи, это правда, что вы можете воплощаться в драгоценные камни? Да. Сюда, при нужде, воплотиться сумеешь? Олег показал перстень, купленный в замке. Сумею, оценив рубин, ответила Вериена и тут же встревожилась. Надеюсь, ты не собираешься загонять меня в камень? Очень неприятное состояние. Возможно, придется, ответил Олег. Когда будем входить в Валенсию, тебя необходимо будет как-то спрятать. А то как бы у тебя и, соответственно, у меня не возникло проблем. Говорят, светлые маги почему-то недолюбливают вампиров. В Валенсии ты сможешь притворяться человеком. Подпитывать тебя буду я магической силой. Но нам надо как-то пройти проверку при въезде в страну. Так что тебе придется ехать в камне. Когда Олег закончил, Вериена расхохоталась. Слушай, откуда ты такой взялся? Сквозь смех выдавила она. Как с луны свалился? Нельзя же так не знать элементарных юридических норм государств, в которые намерен ехать. Так вот, в Валенсии очень трепетное отношение к личному имуществу. А я сейчас являюсь именно им. Твое личное имущество, рабыня Вериена, что легко подтвердит любой способный к видению аур человек. Не знаю, почему ты позволяешь мне оставаться самой собой, общаясь на равных, хотя можешь приказывать, но де юре я всего лишь ценное имущество имперского князя Ореха Бельского. И как таковое могу, абсолютно не скрываясь, находиться рядом со значенным князем, куда бы он ни пожелал последовать, хоть в Валенсию, хоть на территорию Светлой Академии, хоть на собрании Сената. Так что не волнуйся. Самое большое, что может случиться, это таможенники попросят запретить мне питаться человеческой кровью на территории Валенсии. Да и то вряд ли. Ты сейчас слишком важная шишка, чтобы кто-то стал тебя беспокоить из-за таких пустяков, как пара-тройка обескровленных крепостных в неделю. «Пустяков?» – возмутился Олег. «В понимании таможенников, да. А вот если ты разозлишься на их назойливость, то можешь заявить о неуважении. И вот это, по мнению чиновников, вовсе не пустяки, так как сулит колоссальные неприятности лично им. К тому же я вовсе не собираюсь питаться крестьянами. Последний насильник мне очень понравился. Можно сказать, пришелся по вкусу». С этими словами Вериена весьма многозначительно облизнула алые губы. Да и грабители очень даже недурственны. Молодые, сильные организмы с хорошей кровью. Что ж, рад за тебя. Олег улыбнулся. Солнце уже склонялось к горизонту, и Вериена накинула свою защитную хламиду, когда они въехали в Вольград. Ночевать пришлось в трактире в одной комнате из-за недостатка мест. В город съехалась куча народу. Как разъяснили Олегу, все они направлялись в Валенсию. В честь экзаменов Академия устраивала грандиозный турнир, соревнования по стрельбе и другие шоу, как выразились бы на земле. К удивлению Олега, Вериена вечером никуда не отлучалась, мирно лежа на кровати. На его удивленный взгляд, она невинно пожала плечами. «Неохота. Сытая я. Прошлой ночью объелась. Шайка была большая. Вот и наелась, как удав. Чуть не лопнула». «Понятно». Олег перевернулся на другой бок и тихо засопел. Границу империи пересекли к полудню следующего дня. Как и предсказывала Вериена, никаких проблем не возникло. Собственно, вся проверка началась и закончилась, стоило таможеннику увидеть Олеговы документы. После этого вытянувшийся по струнке капитан задал лишь один вопрос. «В академию, ваша милость?» И, получив утвердительный ответ, лично бросился открывать ворота. На Вериену же внимания не обратили и вовсе, как будто небрежно брошенная Олегом «Она со мной» превратила ее в невидимку. Спустя еще 5 дней быстрой езды они достигли столичного города Валенсии, Антиса, где и располагалась знаменитая Академия Светлой Силы. Прибыв в Академию и зарегистрировавшись как абитуриент, Олег облегченно выдохнул. До экзамена оставалось еще 2 дня. Он успел. На секунду он задумался о том, что вновь собирается стать студентом, правда, сейчас уже не филологом, а потом задорно улыбнулся. Быть студентом ему нравилось. Тем более, что изучать он будет отнюдь не романо-германские языки, а светлую и темную магию. Так что скучно не будет. В этом он был уверен.